той минуты я жил лишь страшными лучами мавританских очей, упивался жаркими объятиями прелестных рук, лобзаньями румяных губ, каковые казались мне человеческими устами, и нисколько не боялся укуса жемчужных зубов, тянувших меня в самую глубину ада. Мне приятно было чувствовать на себе ни с чем не сравнимую ласку ее рук. И я не думал о том, что руки эти — сатанинские когти. Я загорался, как молодой супруг, подле новобрачной, не помышляя о том, что обручаюсь с гибелью вечной. Я немало не помышлял о мирских делах и Господе. Я лишь мечтал о любви, о нежных персях этой женщины, которая жгла меня огнем, и об адских вратах, куда мне не терпелось кинуться. Увы, братья мои, 3 дня и 3 ночи я был прикован к ней, любодействовал, и не истощалась сила чресл моих. Руки ведьмы вонзались в меня, подобно жалу, исторгая из моего дряхлеющего тела, из моих сохнущих костей все новые любовные соки. Сначала сия чертовка, дабы привлечь меня, пролила в меня некую медовую сладость. Блаженство сотнями игл пронзало мои кости, и мозг костей, и жилы, и за оной игрой воспламенялась помраченная мысль моя, моя кровь и плоть. И начал я поистине гореть адским огнем, словно клещами растягивались мои суставы, и несказанная, нестерпимая мерзость сладострастия разрешила узы моей жизни. Волосы сей дьяволицы, кои она рассыпала по бедному моему телу, лизали меня языками пламени, и косы ее казались мне прутьями раскаленной решетки. В этом смертельном наслаждении я видел перед собой ее пылающее лицо. Она смеялась и говорила мне дразнящие слова. Я ее рыцарь, ее властелин, ее копье, светлый день, ее радость, ее молния, ее жизнь, и лучше меня не было у нее возлюбленного. Она хочет еще теснее слиться со мной, войти в меня, или пусть лучше я войду в нее. Слушая то, я, ужаленный ее языком, высасывающим мою душу, еще глубже опускался в ад, где не мог сыскать дна. И когда у меня в жилах не осталось ни единой капли крови, когда душа моя едва трепетала в теле и жизнь стала меня покидать, чертовка, все такая же свежая, белая, румяная, сияющая, заулыбалась и сказала: «Бедный дурень, вот ты думаешь, что я дьявол, а если я скажу тебе, продай мне душу свою за один поцелуй, разве ты не сделаешь того с радостью?» «Да», — сказал я. «А если б тебе пришлось, чтобы и впредь быть со мною и спить крови новорожденных младенцев, набирая сил, которые будешь расточать на моем ложе, уже ли не стал бы ты сосать эту кровь?» «Да», — сказал я. «А если бы ты захотел всегда оставаться моим любовником, веселым как юноша в свои цветущие годы, полным жизни, упоенным наслаждениями, погруженным в глубины удовольствия, как пловец в волны Луары, разве ты для этого не отрекся бы от Бога и не плюнул бы в лицо Иисуса?» «Да», — сказал я. «И если б тебе предстояло еще 20 лет монастырской жизни, разве не променял бы ты эти 20 лет на 2 года обжигающей любви всегда в таком приятном движении. «Да», — сказал я. И тогда я почувствовал, будто сотни острых когтей раздирают мою грудь, и тысячи клювов хищных птиц клюют ее с клекотом. Затем меня внезапно подняли над землей. Ведьма уносила меня, махая крылами, и говорила: «Скачи, скачи, мой наездник, крепко сиди в седле, держись за гриву, за шею твоей кобылицы, мчись, мой наездник, скачи, смотри, все скачет». И я увидел, как в тумане земные города, и, получив особый дар прозрения, увидел многих и многих мужчин в объятиях ведьм, блудодействующих в великой разнузданности, выкрикивая слова любви. И все, вцепившись друг в друга, сопрягались в страшных корчах. Тогда моя кобылица с головой мавританки, мчас над облаками, показала мне землю, соединявшуюся с солнцем, порождавшим мириады звезд, где миры женского начала сочетались с мирами мужского начала, и вместо слов, кои говорят твари Божии, оные миры грохотали громами меча молнии. Я несся все выше и видел над вселенной женское естество всех вещей, сочетающееся в любви с державным источником движения. И ведьма, издеваясь, кинула меня в самое средоточие сей ужасающей вековечной схватки. И я пропал там, как песчинка в море. А моя белая кобылица подгоняла меня: «Скачи, скачи, мой славный наездник, смотри, все скачет». И уразумел я тогда, сколь ничтожен священнослужитель в том вихре зачинающихся миров, где во все времена притягиваются друг к другу металлы, камни, воды, эфиры, громы, растения, рыбы, животные, люди и духи, миры и планеты. И отрекся я от веры католической. И ведьма показала мне громадное пятно туманности, растекающееся по небу. То был, сказала она, Млечный Путь, капля небесного семени, отделившаяся от потока, пролитого в сопряжении миров. И я скакал дальше на взбесившейся ведьме при свете тысячи миллионов звезд и жаждал в этом стремлении слиться с природой миллионов существ. И от сего великого усилия любви я упал сраженный и, падая, слышал раскаты сатанинского хохота. Я пришел в себя, лежа в своей постели. Меня окружали мои слуги. Сии мужественные люди вступили в борьбу с дьяволом, вылив на мою постель ведро святой воды, вознося горячие молитвы Господу Богу. Но при всей их помощи я должен был еще выдержать ужасную борьбу с ведьмой, когти коей впились в мое сердце, причиняя мне невыносимые муки. Однако ж, ободренный словами моих слуг, родных и друзей, силился я перекреститься, но ведьма, прячась в моей постели, в изголовье, в ногах, везде, щекотала меня, подсмеиваясь, кривляясь, вызывая передо мною множество бесстыдных видений и возбуждая во мне гнусные желания. Наконец монсеньор архиепископ сжалился надо мной и велел принести ко мне мощи святого Готьена. И как только святой ларец коснулся моего изголовья, названная дьяволица обратилась в бегство, оставив после себя адский серный смрад, от коего у моих слуг и друзей першило в горле целые сутки. Божественный свет, просиявший в моей душе, открыл мне, что я на пороге смерти вследствие моих прегрешений и борения моего с лукавым. И я молился о даровании мне милости продлить дни мои хоть немного во славу Господа и Его Церкви, во имя неоцененных заслуг Иисуса на кресте умершего ради спасения всех христиан. За сию молитву была мне дарована милость восстановления моих сил для покаяния в грехах и позволено воззвать ко всем членам капитула собора святого Маврикия, дабы они содействовали мне в спасении из чистилища, где в страшных муках предстоит мне искупить грехи мои. В конце сей исповеди заявляю, что решение мое призвать суд Божий по делу названной дьяволицы испытанием водой и огнем есть не что иное, как попустительство, случившееся от лукавого наущения дьяволицы, ибо сие предоставило бы ей возможность ускользнуть от правосудия архиепископа и капитула. Дьяволица тайно созналась мне в том, что ею подговорен для замены ее иной дьявол, приученный к подобным испытаниям. А еще заявляю, что жертвую капитулу собора святого Маврикия все мое состояние и все имущество на построение часовни при оном храме. Прошу выстроить ее, украсить и осветить в честь святого Жерома и святого Готьена. Первый из них мой покровитель, а второй — спаситель души моей. Сие показание, выслушанное присутствующими, было представлено церковному суду Жаном де Лаге и Иоганном Гаагским. Мы, Жан де Лаге, Иоанн Гаагский, великий пенитенциарий капитула святого Маврикия, избранный собранием всех членов капитула, согласно правилам и обычаю сего храма и назначенный возобновить следствие по делу дьяволицы, заключенной в темнице капитула, приказываем вновь приступить к допросам и розыску. Будут выслушаны все те граждане нашей епархии, коим известно что-либо к сему относящееся. Объявляем ранее произведенное судебное следствие, а также допросы и постановления недействительными, и от имени собравшихся членов капитула, решение коего непреложно, упраздняем их. Заявляем, что нет основания для Божьего суда, о котором просила дьяволица, ввиду дерзко задуманного ею обмана. Сей приказ должен быть обнародован глашатаем при звуке труб в тех же местах епархии, где в прошлом месяце были обнародованы ложные решения, всего числом 2, принятые по наущению дьявола, в чем и признался покойный Жером Корниль. Да помогут все христиане нашей Святой Церкви и да исполнят ее заповеди. Жан де Лаге.